Два грузина. Бичо, что бы ты делал, если бы на тебя в лесу напал медведь? Белый, бурый. Бурый. Вилами заколол. Не-не, а если нет вилли, тогда что? Из ружья застрелил. Оружия нет. А где оно? Дома забил. А я убежал. А он догнал. А я на дерево залез. А нет дерева. Что за лес такой? Такой лес был. Бичу, я не врубаюсь. Ты чей друг, мой или медведя?